Поросенок на рынке. Поросенок в корзине визжал, он боялся людей на рынке. Мне б его на руках подержать и погладить его по спинке. Через круглые прутья наверх поросенок хотел забраться, но хозяин сказал: «Фу ты, грех!» и в корзину толкнул упрямца. С поросенком легко дружить, мы бы с мамой его купили. Только где же он будет жить? Лишней комнаты нет в квартире. В дачном вагоне пробегают остановки мимо едущего Вовки, мимо Вовкиного папы, мимо дяденькиной шляпы, что на лысине сидит, свысока на всех глядит. Скоро остановка третья, начинаю песни петь я. В саду ли в огороде шляпы носят не по моде. Люди смотрят на меня, а я Вовкина родня. Стало весело в вагоне, дяди в шляпе, тети Тони. Познакомились мы с ними, к дачам катим утром синим, а колесный перестук одобряет тук да тук. Бабочка. Это в парке летом было, ясным, жарким днем. С солнцем бабочка дружила, радость ее в нем. Целый день легко кружила, только вечерком крылышки устав, сложила и слилась цветком. Бабочку заметил мальчик, он издалека тихо протянул свой пальчик к ней из-под цветка и поймал ее умело. Вот она, в руках, даже дрогнуть не успела, не познала страх. Мальчик бабочку засушит и притащит в класс. Он уверен, 5 заслужит за павлиний глаз. Полевой букет. Полчища июльских туч за море уплыли, щедрый дождь и солнце луч степи расцветили. В гости к августу июль степь ушел широкой, паутинки словно тюль на траве высокой. К августу путь недалек, всего лишь 2 суток. Загляделся Василек на капли незабудок, размахнатил ветерок розовые кашки, будто белое перо, лепесток ромашки, лютики в густой траве, там же и улитки, по одной или по 2 смотрят маргаритки, колокольчики, кипрей, анютины глазки. Много, много средь степей расплескалось краски. Сплошь цикорий голубел, наслаждаясь светом. Здравствуй, август, я к тебе с полевым букетом. Речной базар. Пришла лягушка на базар. Проснулся у нее азарт торговли. Принесла рачков в корзиночке, накрыв сачком. В воротах толстый крокодил следил, кто на базар входил. Квакушку он остановил с товаром, плату предъявил. Не стала спорить с ним она. Рачков корзиночка полна. Не зря лягушка свой товар тащила на речной базар. Необходимо ей сережки купить у пескаря рыбешки. Точь в точь, как видела в кино, такими грезила давно. На рынке мест свободных нет. Глядит квакуха, вот сосед по имени Усатый Сом, лениво шевеля хвостом, торгует рыбьей чешуей и всякой прочей чепушней. Неповоротливый такой, прилавок захватил, как свой. Уклея рядом, с ней, ай-яй, длиннющий угорь, как змея. Лягушке страшно, как-никак, он для нее первейший враг. хотя и место рядом есть. Не надо риска, может съесть. Поодаль Язь, Голавль, Налим. Направилась Квакушка к ним. Там встретила она Ерша, он вел беседу не спеша, с Ельцом, Ротаном или Нем, который часто спит и днем. Лягушка слушает, глядит, вдруг разыгрался аппетит.